В результате двустороннего давления на Порту Молдавия и Валахия получили статус автономии, что позволило заложить фундамент для последующего образования независимой Румынии. Правда, главный для себя вопрос – отмену статей Парижского договора России решить не удалось. Впрочем, Горчаков не терял оптимизма. «Мы добьемся этого», – писал он монарху, – «ибо всегда к этому стремимся, надеясь еще при жизни это увидеть». Сразу скажем, что чутье и опыт не обманули дипломата. В науке существует устоявшееся мнение, что первым о возможности отмены статей Парижского договора с императором заговорил Горчаков. Во всяком случае, в конце жизни, несколько путая хронологию событий, Александр Михайлович утверждал, в 1871 году, в эпоху франко-прусской войны, никто другой, как именно я подал мысль государю Александру Николаевичу и поддержал затем его решимость смыть пятно, оставшееся на страницах новейшей истории нашего Отечества, уничтожить запрет, наложенный на Россию Парижским трактатом, запрет строить корабли в портах Черного моря. К началу 1860-х годов стало ясно, что Франция не то чтобы ненадежна, но слишком нерешительна в качестве союзника и партнера России. Это сделалось абсолютно ясно во время польского восстания 1863 года. Очередная попытка поляков освободиться от владычества Петербурга охватила летом 1863 года практически всю Польшу, а также Литву вместе с западными районами Белоруссии и Украины. В эти месяцы Наполеон III внезапно предложил утопический план создания независимого польского государства. Александр II, который и ранее весьма болезненно реагировал на попытки Запада решить польскую проблему, чего только стоит его знаменитая фраза «Со мной осмелились заговорить о Польше», решил начать переориентацию своей внешней политики. Теперь с ним был согласен Горчаков, констатировавший «Содействие, которое оказывает нам Тюильрийский кабинет» — Тюильрия — одна из резиденций французских императоров, примечание автора — было, сказать по правде, неискренним и весьма ограниченным. Между тем, польское восстание вызвало самый настоящий дипломатический поход на Россию, грозивший новой войной Европы против нашей страны. Опасность была так велика, что Александр II взял за правило на всякий случай креститься, подписывая депеши к французскому и английскому дворам. Однако все обошлось. Победа Пруссии над Австрией в 1866 году и создание Северогерманского союза заставили Петербург признать, серьезное и тесное согласие с Пруссией есть наилучшая комбинация, есть не единственная. Пожинать плоды такого согласия пришлось в 1870 году, когда Франция, явно переоценив свои силы, решила наказать опасного восточного соседа. Уже 1 сентября того же года Наполеон III вместе с армией сдался в плен под Седаном прусским войскам, а вскоре пал и Париж. В Петербурге внимательно следили за развитием событий, и когда один из основных гарантов крымской системы был повержен, Россия поняла, что наступил момент для отмены ненавистных статей Парижского договора. Несмотря на возражения ряда министров, опасавшихся резкой реакции западных держав, Горчаков по согласованию с императором 19 октября 1870 года направил российским послам циркуляр, в котором говорилось, что Петербург не считает себя более связанным обязательствами, ограничивающими права страны на Черном море. Этот циркуляр вызвал большой шум в европейских столицах, но, как и предсказывал российский канцлер, дело ограничилось войной на бумаге. После публикации этого циркуляра на имя Александра II начали поступать приветственные телеграммы и адреса со всех концов России. Особенно широкую поддержку решения правительства вызвало среди населения Новороссии и Бессарабии, которые более других испытывали опасения в связи с незащищенностью южных границ империи. И официальная, и либеральная печать превозносила Горчакова, приписывая именно ему, почему только ему, важную победу российской дипломатии. Общее настроение, царившее в обществе, лучше других выразил Федор Иванович Тютчев, обратившийся к канцлеру с прочувствованными строками. «Да, вы свое сдержали слово. Не сдвинув пушки, ни рубля, в свои права вступает снова родная русская земля. И нам завещанное море опять свободной волной, о кратком позабыв позоре, лобзает берег свой родной». Вообще-то волна как лобзала прежний берег, так и продолжала его лобзать. И за прошедшие со дня подписания Парижского мирного договора 14 лет иностранные эскадры российских вод не бороздили, однако отмена этого договора действительно позволила империи возродить свой престиж великой державы и показать тщетность попыток изолировать ее на международной арене. Кроме того, у России вновь появилась возможность проводить активную политику на Ближнем Востоке и на Балканах. Стараясь сохранить в Европе выгодный ему теперь статус-кво, Петербург внимательно следил за дальнейшим усилением Пруссии и особенно за развитием прусско-австрийских отношений. Известие о поездке австрийского императора Франца Иосифа в Берлин в 1872 году заставило Александра II принять участие во встрече австрийского монарха с кайзером Вильгельмом. Отметим сразу, что начиная с 1856 года наш герой 8 раз выезжал за границу для ведения серьезнейших переговоров с императорами Франции, Австро-Венгрии и Пруссии, так что говорить, что он полностью передоверил внешнеполитические дела Горчакову, вряд ли приходится. Прощупав на встрече в Берлине позиции друг друга, главы государств в 1873 году подписали конвенцию, говорившую о том, что в случае угрозы европейскому миру они обязуются выработать общий образ действий и вообще станут отныне держаться сообща. Так родился пакт, получивший название «Союз трех императоров». Несмотря на пышную вывеску, союз не был прочным изначально, поскольку каждый из его участников продолжал преследовать собственные внешние политические цели, а они у каждого из них были слишком разные. Какой уж тут европейский мир или соблюдение интересов союзников? Недолговечность, надуманность этого альянса подчеркнул новый кризис во франко-прусских отношениях в 1874 году. В ходе него Бисмарк попытался заручиться согласием России на окончательный разгром Франции. В благодарность за это прусский канцлер предложил Александру II свое содействие в решении восточного турецкого вопроса. Однако российский император заявил, что если Германия вздумает выступить против Франции, она сделает это на свой страх и риск. Бисмарк намек понял и вынужден был пойти на попятный, уведомив Петербург, что во всем виноваты немецкие генералы, бредящие битвами и ничего не смыслящие в политике, а он был обязан лишь озвучить их желание и довести его до сведения союзника. На то мы порешили. Мирное решение франко-германского конфликта отнюдь не укрепило союза трех императоров. Последовавший вскоре восточный кризис наглядно подчеркнул данное обстоятельство. Однако прежде России пришлось заняться решением вопроса, который до сих пор не являлся центральным в ее внешнеполитической доктрине. Речь идет о ее отношениях с государствами Средней Азии. Они попали в круг ближайших российских интересов в середине XIX века, когда эти, по выражению Горчакова, полудикие и бродячие народы начали беспокоить Петербург постоянными набегами на русские территории и обложением данью подвластных России народов – киргизов. Кроме того, Зимний дворец беспокоило военное и политическое проникновение в регион Англии, которое после англо-афганской войны 1838-1842 годов вплотную приблизилось к среднеазиатским землям. К этому времени обычное противостояние России и Великобритании превратилось в решительную неприязнь друг к другу, и, кажется, личные отношения Александра Николаевича и Виктории сыграли здесь не последнюю роль. Во всяком случае, от их былого романа юности теперь не осталось и следа. Неспокойно было и в Лондоне, и в Петербурге. На Даунинг-стрит считали, что если русские дойдут до Нерва, то у них в руках будет ключ от Индии. На Дворцовой же площади заговорили о том, что война с Англией за Азию неизбежна. Однако начавшиеся в 1853 году бои в Крыму заставили на время забыть о Ташкенте, Хиве и Бухаре. Пытаясь позже обеспечить мирное проникновение в среднеазиатские дела, русское правительство организовало три миссии в Хиву и Кашгар. Они позволили, с одной стороны, лучше понять внутреннее состояние государств Средней Азии, а с другой — воочию убедиться во всевозрастающем влиянии здесь Англии.